эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2018 года, среда, по одному из старин, 20-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета неделя. В нашей виртуальной студии с вами Алексей Орлов и Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, Алексей. Здравия всем радующим, которые возле своих компьютеров или где-нибудь находятся вместе с нами. Да, нашим слушателям и зрителям. Мы сегодня продолжаем уроки мудрости. Сурияр сменил Марину Макарову, потому что тема и ответственная, и Мариночке надо все-таки отдохнуть дать, потому что она так как это стахановка целыми неделями пашет. И вот мы пришли к шестому уроку «Мужчина и женщина». Ну и теперь, наверное, я тебе передаю уже микрофон для того, чтобы ты начал эту тему раскрывать. Ну и будем с тобой потом, как всегда, переходить в формат разговора-обсуждения и подключим во второй части наших слушателей и зрителей, которые, надеюсь, нам пришлют много интересных вопросов и реплик. Так что в первой части, пожалуйста, реплики и вопросы пишите, во второй части будем их озвучивать и искать на них ответы совместно с Сурьером. Все, отхожу в сторону. Пожалуйста, приступай. Ну, здравия еще раз всем радующим. Слышно меня хорошо, Алексей, нормально? Значит, тема не то, что большая или объемная, тема глобальная. По сути, взаимоотношения мужчины и женщины, и что такое мужское и женское начало как таковое. Мы попытаемся разобрать, наверное, сначала первую часть, что такое мужское и женское начало, и потом постепенно перейдем на способы, наверное, и схемы взаимодействия между мужчиной и женщиной в семье, в жизни и прочих, потому что там отчасти коснемся, наверное, и проблем воспитания, ну или не проблем, скажем так, правил воспитания более правильно, потому что и бывает, что мать и сын, бывает, что отец и дочь, и эти вещи тоже крайне важны в плане воспитания и проявления мужского и женского начала. Потому что как ведун традиции, соответственно, я в первую очередь стараюсь обратиться к источникам, к ведам, да, каким образом рассмотрено там и каким образом в связи с изменившимся временем, с изменившимися скоростями жизни и с изменившимся социумом, каким образом те правила, которые в веде нам были переданы в том или ином виде, устном или письменном, или еще каким-либо. И стараемся как раз через толкование сегодняшнего дня понять, как нам действовать в соответствии с тем, что... Ну, как я в предыдущих своих эфирах всегда говорил и продолжаю говорить, что истинная веда неизменна в основе своей, и в то же время она всегда меняется, потому что меняются небеса, меняется земля, и мы меняемся вместе с ними. Поэтому то, что было записано предками или ведающими, или вещами в древности, оно сейчас уже подлежит более четкому и осознанному толкованию с учетом изменившегося времени, изменившихся сил, которые окружают нас, изменившихся нас самих. Вот. Поэтому, если мы правильно рассматриваем все эти вопросы, мы давайте попробуем сначала начать с того, потому что Марина Макарова сделала, конечно, колоссальную работу, проведя предыдущие эфиры и донеся до нас несколько сказов, которые я с огромным удовольствием прочитал, и, собственно говоря, если вы еще их не прочитали, то рекомендую обратиться к этим замечательным сказам, которые по благословению высших сил через нее проявились. Потому что это дело очень нужное и ценное, потому как сами веды в прямом виде получать и постигать достаточно сложно, и в то же время, скажем, это жизненно необходимо, с одной стороны, любому из нас, но каждый на своем уровне, на своем состоянии постигает веды, и, соответственно, через это постижение постигает мудрость жизни. Вот примерно так. Поэтому, как если кто слушал предыдущие эфиры, я, наверное, в той или иной степени к ним буду апеллировать. Как понимаю, что было очень много сказано, эти все процессы, задачи были задеты, и сейчас мы подошли как раз к тому времени, чтобы разобрать мужское и женское начало. Сейчас, секунду. Вот. Если брать за основу кон, как основу веды, записанной людьми, то там в самом изначале своем разбираются два начала, условно говоря, и в то же время единое много начало, которое пребывает само в себе, и само в себе либо проявляется, либо не проявляется. И название этому первоначалу есть два – вар. Вар и ма. Вот. Ма как женское начало, ленное, которое пребывает в непроявленном состоянии, в непроявленном по отношению творения, по отношению творения, потому что оно замкнуто в своем делании, в своем движении, само на себя. Как я говорил, если мы там обратимся к греческой мифологии, то у них схожий термин по отношению к нашему вару или к ма – это хаос. Но хаос имеет немножко другое толкование, но принцип примерно такой же, то, что не имеет проявленной структуры, скажем так, и не является осязаемой, там, измеримой и прочим системой. Потому что, как в предыдущих эфирах Марина Макарова касалась, то когда появляется мера, то есть способ и схема измерения, тогда и возникает возможность сопоставления. А сопоставление уже, ну, это как часть творения, потому что сначала появляется род как прародитель, как свет изначальный в варе, или посредством воздействия на ма, потому что тут нет противоречия. Как бы издревле называлось и так или иначе, потому что только с пришествием более поздних религиозных систем авраамистического толка очень было жестко противопоставлено мужское и женское начало, и противопоставлено как раз именно как присущие человеческим существам. И, собственно говоря, ни одна из систем авраамистического толка не описывает полноценно, что такое божественное начало в женское, в высших мирах или, скажем так, на небесах. Потому что мужское начало было объявлено изначально доминирующим, изначально наиболее важным. И, собственно говоря, я имею в виду, что касаемо авраамистического толка. И, соответственно, произошло, как это, умаление, принижение и в некоторых случаях даже, как сказать, отказ женщине, как мы помним, в средние века, в наличии души и, соответственно, в праве на голосование и все прочее, как бы как женщина была выделена как некая субстанция, которая способна только для, ну, имея ценность для ублажения мужчины и, так сказать, для рождения для него же детей. Вот. И в этом, собственно говоря, вся функциональная составляющая, как женская, как таковая, заканчивалась. Славянская, русская или там арийская, в том числе, традиция, она подразумевает, что женское начало ни в коем случае не уступает по своему объему, по своему качеству началу мужскому. И, соответственно, все взаимоотношения между этими началами, они проявляются и называются как игра божественных сил. Мы можем так описать. Просто что касаемо кона, опять же, если не то что возвращаться, а продолжить наше повествование в этом направлении, то кон имеет многослойную систему, и по большому счету только через ту линию, по которой мы идем, сейчас описание кона дается более-менее структурированной, которая позволяет понимать, как устроены верхние миры, как устроены небеса, как устроены миры, которые ближе к нам, как устроен мир земной, как, если кто-то помнит предыдущие эфиры, которые в прошлое время говорили, эти вот уровни небес, количество этих небес и как они устроены. И, соответственно, мужское и женское начало – как бы в описываем и воспринимаемом коне, и подтвержденное, да, в нашей повседневной жизни, оно говорит, что когда есть ма или вар, тут я еще раз повторю, что это нет противоречия, но мы сегодня термин вар как изначальное состояние непроявленное и непроявленного отпустим. Сегодня мы, так как эфир у нас посвящен мужскому и женскому началу, мы будем пользоваться этим определением «ма», чтобы нам понимать, что есть вот как бы изначальное мужское начало, изначальное женское, которое на самом деле даже выше кона в этом направлении, потому что кон может проявляться, кон может существовать все время бытия того или иного всемирья, потому как всемирье, в котором мы живем сейчас, оно не первое и не последнее. Но то, что называется мужским и женским началом, оно как бы выходит за пределы кона, не пребывает в вечности как таковое, потому что если как бы как сам по себе кон этого мира описывает, что был некогда един род, пребывал во тьме, тьма и ма в данном случае это синонимы, потому что тьма, опять же, это не плохое, это просто то, что еще не имеет в себе проявленного света, или в чем еще свет не проявился. Вот и все, как помните, как нам говорит выгнать тьму из комнаты, если как бы нет ни у кого, просто надо зажечь свет. Вот и все, и тьма трансформируется и изменится. Вот точно так же. Поэтому мужское и женское начало — это очень высокие принципы, которые пребывают в изначальном. Когда казалось бы, что мужское и женское начало еще не разделены, но мужское и женское начало, они, как мужское и женское начало, они уже выглядят в более, скажем, глубоких слоях творения, глубоких по отношению к нам, имеется в виду, что не по отношению к источнику, а приближенных к нам, потому что вот эти принципы, которые наверху есть, я их сейчас чуть попозже озвучу, опускаясь сюда ниже, да, становится сначала условно разделяются свет и тьма с одной стороны. Это одно из разделений. Потом уже становятся, как мы говорим, боги-прародители, Сварог и Лада, как уже, которые начинают осуществлять и сотворять уделы и те направления сил, которые будут являть мужское начало, и в конце концов это проявляется именно как мужчина. Почему мы говорим, что как бы Сварог есть образ мужа справного, на земле стоящего, вечности путь рода своего длящего. И точно так же Лада, как Всевышняя Мать, прародительница наших душ, она есть как прекрасная женщина, которая стоит на земле и с мужем, со своим, сотворяет единый род. Единый род, и она является первой его помощницей, подательницей благ и радости для своего мужа. Самый ближний к нему человек, который, соединяясь в едином делании, в едином родении, призывают сюда, во всемире, в явленный мир души предков наших, души тех, которые проявятся именно как дети наших семей, наших родов. Поэтому вот этот вот момент прохождения через многие небеса, через многие слои кона, кон, я как бы повторю, это первое правило, по которому созидается всемирие. Оно состоит из нескольких правил, и эти правила, они, собственно говоря, и держат всемирие в тех берегах, в которых течет ма, становясь живой, которая оживляет все пространство. Потому что ма точно так же имеет тысячи обличий, тысячи имен, тысячи проявлений, спускаясь с самого вышнего предела до как бы тех пределов, в которых находимся мы, находясь в явном мире, пребывая в нем. Вот. И, соответственно, как в коне сказано, сейчас не совсем дословно, но близко к тому, что дословно, сейчас скажу, значит, род пребывал вне проявлений, находился в себе, во внутреннем своем родении. Как ошибки старых творений собирал, их выжигал, и в новое творение путь свой пролагал. Сам в себе род пробудился, светом единым в ма проявился. Так и начало творению пошло. Вот примерно дословно таким образом, вот как сказать, пока нет проявления и нет мужского и женского начала. Но, как мы знаем, да, у рода прародителя сначала была охота. Но охота не имеется в виду, как в лесу на зверей, а охота как желание. Это охота, охота быть. Вот. И поэтому как по тому, как люди спрашивают, как обычные дела сотворять, я говорю, сначала найдете свою охоту. То, что у вас есть внутри, но вы этого еще не знаете. Вот. И ваша охота вас начнет выводить в понимание. Когда появится в вашем уме разумение какое-то о том, чего вам хочется, а хочется, вот тогда сформируется у вас желание. Вот. Желание, это значит, вы уже начнете созидать в сознании своем, в разуме своем образ того, что хотелось бы, чтобы с вами словно произошло, или вы там перешли в какую-то новую ситуацию. За желанием возникает концентрация усилия, сила начинает в вас собираться, потому что когда вы куда-то концентрируете свое внимание, а в данном случае желание — это уже принцип созидания образа. Вот. Это я почему объясняю, какая схема, потому что, как сказано издревле, что наверху, то и внизу. То бишь те принципы, которые заложены были в самое изначало творения всемирия, те же самые образы и те же самые делания осуществляются и здесь нами. Просто если мы осознаем эти делания, значит, они нами делаются и споро, и хорошо. Если они не осознаем, но делание все равно продолжается через нас, через непонимающих, через спящих, потом просто мы говорим, что где-то нам живется тяжелее, где-то там не совсем нравится, но именно потому, что мы не знаем свою правильную природу и свою правильную охоту. Поэтому охота в данном случае — это как в определенной степени термин предназначения, который каждый из нас несет в себе, появляясь в этом мире. Вот. Ну, возвращаясь опять же к охоте, потом к желанию, и начало сбора силы и созидания образа. А когда образ в той или иной степени в нас проявился, сотворился, почему? Это тоже обязательная фаза творения, которая любому из нас доступна. И почему я говорю сейчас, это очень важно. Каждый из тех, кто слушает, я предлагаю сосредоточиться на этом, потому что любое дело, которое вы делаете, оно делается именно в этой последовательности. Да? Охота, попытка проявления, в чем наше томление и как сказать, проявление желаний, после желания сотворения образа того, как, что для нас желаемо. А потом мы, когда уже силы в образе собраны, мы стараемся проявить это в яви. И проявляем мы это прежде всего через намерение. Это значит, как помните в старом анекдоте, говорилось, или там тост, по-моему, в каком-то кинофильме, говорит, пусть наши желания всегда совпадают с нашими возможностями. И очень, очень мудрая мысль, но люди любят шутить, но как показывает практика, если у нас очень большие желания, но очень малые возможности, то добиться как бы радости и счастья в жизни не представляется практически возможным. Ну вот, и задача поэтому после построения, как я говорил, охота, желание, построение образа, это когда желание наполняется ну, как бы нашим видением так, как должно проходиться, а потом возникает намерение, то бишь возникает мера, которая позволяет нам увидеть, соразмерны ли мы своему желанию. Вот я говорю, наше желание с нашими возможностями мы соразмеряем, да? И вот это наше намерение уже выводит нас на заключительную фазу, на делание. Если мы посчитали, что мера нашего понимания и мера нашего родения и делания, она как бы позволит наше желание воплотить в жизнь. Вот и все. И поэтому я говорю, почему я это так подробно описываю, что это очень важно для каждого из нас, и в то же время это описывает очень высокие уровни не только кона, но и то, что предшествует кону, да, то есть это как бы проникновение, взаимоделание того, что в более нижних областях мы называем как мужское и женское начало. Вот, соответственно, хотение рода одно, вот, что касается нашего мира, оно многоплановое и в то же время, но можно его как бы описать двумя словами. Желание проявиться. Желание проявиться, то бишь явить в себе и через себя всю красоту всемирья и дать этому всемирию возможность развиться. Развиться и как бы, стать тем, что накопит большую радость, тем, что накопит большую красоту, тем, что соберет большее количество света и станет в вечности одним из великих и сверкающих творений, порождений. Прародителей ма и рода, потому что тут мы, как и с одной стороны говорим, что это единое начало, и в то же время это начало, которое начинает себя, возникают полярности, свет и тьма, и как бы порядок и хаос, когда они между собой сходятся, значит, возникает нечто третье, да, если порядок — это тот, который несет в себе свет, структурируя все, и ма как материя непроявленная, которая дает возможности и все как сказать, необходимые ингредиенты или составляющие для того, чтобы в всемире проявилось. Вот это как бы первоначало кона и первоначало творения. Поэтому, заглядывая на самые высокие состояния, потому что мы часто там уповаем, что я несколько раз ссылался на древние книги, которые там не совсем в наших народах сохранились, но в то же время, как мы знаем, что мудрость в даже не в очень далекой древности была одна. Вот. Одно порождает два, два порождает три, три порождает все видимое и невидимое количество возможных проявлений. Поэтому единое проявляется в двух началах, два начала создают третье, ну вот как род свет как структурирующее начало, ма как дающие вот, первичные субстанции для притворения. И возникает ряд всемирья. Это вот как раз то, что третье. Потому что вот эта вот формула священное событие, она достаточно четко это описывает. Исходя из этого, мы как бы сейчас озвучим два первопринципа и вернемся к знаку известного с очень глубокой древности и, собственно говоря, известному еще задолго до древности, то, что чаще всего называют инь-янь знаки, как описывают его как мужское и женское начало. Вот, относительно, значит, желания рода и возможности, как ма. Соответственно, две ключевых позиции, когда еще мужские и женские начала не проявлены так, как мы привыкли, но это, как сказать, предтечи на очень высоком уровне небес, еще до появления кона, еще до проявления прародителей, скажем, в том виде, в котором мы привыкли их видеть, потому что так, как они выглядят нынче, это как раз относится к нашему всемирью и к этим проявлениям, которые сейчас, ну, как явные миры, в которых мы сами пребываем, воспринимаем. Потому что если... как сказать, потому что род — это не имя собственное, это тоже обозначение, как правило, потому что мы пользуемся им как именем собственным, потому что ну, тогда так нам легче воспринимать. Ну, как говорят, все имена и все слова в мире — это все, и все лики — это все род. Это так и есть. Но принцип тут, не то что принцип, а дело сейчас немножко... В другом мы как раз говорим о том, что есть ма и есть род, да, которые собираются, но прежде чем собраться, им надо каким-то образом проявиться. Потому что, как мы говорим, род, пребывая в непроявленном виде в ма и пребывая во внутреннем делании, то, о чем мы говорили, обжигая ошибки, в какой-то момент начинает проявлять себя, потому что до этого момента он является как бы еще не родом, а зародом, который может стать родом. То есть он еще является зерном, то, которое должно себя проявиться, при том, что, как вы понимаете, что если мы бросим, как бы опять же, то, что наверху, то и внизу, когда мы бросаем зерно в землю, оно мало. И оно, так сказать, может быть невидимо глазом, там, это горчичное зернышко, как помните легенду о ней. Но поднимается и становится целым древом. Но если оно не связано с ма, и оно не имеет правила в себе, то это не восходит. То есть маленькое зернышко, пребывая в себе, уже знает, как будет выглядеть великое дерево. Будь то дуб, будь то кедр. Вот. И это маленькое зернышко, которое находится в земле. Точно так же род, будучи зародом, пребывал в себе, в своем делании внутреннем до того момента, пока не пришли сроки, и время проявления всемирия не пришло. Вот. Поэтому, как мы говорим, у рода была охота, у рода было желание явить себя, стать всемирием. Вот. А ма — это есть возможность и взаимность. То есть пока просто, если мы глянем немножко дальше на восток, у них есть там специальное достаточно глубинное учение о шуньята, о шуньяте, да, шуньята — пустота. То бишь, они рассматривают примерно то же, о чем мы сейчас говорим, немножко в своих терминах, но как бы это просто подтверждает, что то знание, которое возложено у них своим языком, у нас своим, собственно говоря, имеет корневую основу достаточно глубинную и дальнюю, что пока есть пустота, и она остается пустотой, пока туда не попадет мысль и свет. Вот, то есть свет, который несет мысль, тогда там возникает игра теней, как они говорят. Игра теней — это возникающие и исчезающие формы. Вот, и все. Потому что как бы мы не раздували щеки, как бы мы себя не превозносили, мы просто понимаем, что здесь мы прежде всего все-таки являемся отражением и подобием рода прародителя. Каждый на своем уровне, каждый в своем делании, каждый в своем пребывании. Поэтому мы можем там принимать явление, но в той или иной степени, безусловно, мы являемся полноценной тенью. Почему? Потому что с одной стороны, и в то же время тень, как это любят часто повторять фразу «образ и подобие», но никто не разбирает часто до глубины, что бы это значило, образ и подобие. Потому что тень подобна тому, кто ее отбрасывает. Да? Вот. Но есть тот, без кого тени нет. Это солнце, условно говоря. Вот. Но тень сама по себе — это плоскость и подобие одновременно. А вот образ — это уже полнота. И вот в своем образе мы соразмерны и сопоставимы с прародителем, потому что вся мысль порождения, вся мысль явления животворения через родом проявленное прошла и проявилась здесь нами. То есть мы есть мысль прародителя, мы есть мысль рода и мысль ма, которые, соединившись, вот явили мир и нас, как мужское и женское начало в этом мире. То, что мы сейчас пытаемся понять, как это может выглядеть, и кто мы такие, исходя из высших представлений кода. Так вот, опять же, возвращаясь к вышнему началу, возвращаясь к тому пребыванию, которое есть до кона, мы понимаем, что у рода было хотение, которое есть желание, которое есть намерение, которое есть делание. Вот. Это значит, как возникает желание, возникает хотение, возникает желание, возникает образ того, что хочется. Потом возникает намерение, то есть каким образом это должно быть осуществлено. Потом возникает делание. Вот таким образом наше целеполагание осуществляется, реализуется и направляется. Поэтому мужское и женское начало возникает сначала, вот род, как устремление, и женское начало, ма, которое на это устремление откликается, и как бы любой из нас, представляя себя мужчиной и женщиной, понимает, что эта же игра осуществляется и здесь, среди нас, людей. Та же игра, которая осуществляется на самом острие, на самом истоке, на самом начале проявления всемирия, та же самая игра возникает здесь. Род, как свет, структурирующее начало, проявляет устремление к своему деланию. А ма, как и женское начало, здесь уже как вот через множество-множество отражений, через множество небес, отвечает взаимностью и возможностью. Вот. И здесь, вот на самом вышнем этаже мироздания, вот есть вот эти два, как бы, да, два, мы можем сказать, два принципа, два правила, пребывающие во всемире, или ну, даже не во всемире, а в соединенном варе, где ма и род пребывают в единстве. Но вот эти вот два правила, которые за этим возникают. Первое — это всемирие вара, непроявленные, где ма пребывает в лености, а род в своем внутреннем делании, все неправильно. А потом возникает устремление и взаимность или возможность, то, что как ма дает роду для того, чтобы было притворение. И потом уже возникает разделение условно на свет и тьму, потому что свет является источником, тьма или ма, как то, что под этим светом трансформируется. То, что я сказал, возникает игра теней. И, собственно говоря, если мы опускаемся сюда, вниз, в наш явный, по-своему, бренный мир, мы сразу же видим как раз мужское и женское начало, мужчину и женщину. Вот. Но это не значит, что эти начала различны, потому что бывает, встречаются достаточно премудрые, назовем их так, в кавычках, деятели, которые говорят, вообще мужское начало – это вот одно существо, а женское начало – это вообще, так сказать, внедренные какие-то андроиды, которые вот что чуть ли там не поработить мужское начало, были сюда направлены с внедренными тяжелыми разрушительными программами. Вот и все. Но если мы понимаем вот эти правила, принципы икона, сверху донизу пребывающие, тогда у нас нет вот этих расхождений, нет непонимания, что должно и может осуществлять, потому что слово «должно» люди, некоторые людей часто напрягает понятие «должно». Просто вы, находясь в явном мире, находитесь все равно в потоке животворящих сил. Вы можете отказываться их принимать, эти животворящие силы, через себя пропускать и притворять. Ну, собственно говоря, желающих отказаться от жизни нет, но если ты принимаешь живу, то как бы у тебя есть долженствование перед родом, во первую очередь земным, во вторую очередь перед родом небесным, для того, чтобы то животворение, которое через тебя идет, и для общего блага реализовал. Поэтому те, кто следует в родовом обычае, они вот это долженствование на себя принимают. А не говорят там, ну, как условно, сейчас такое модное слово используют, это child free, там, без детей, там, без всего, живу как хочу, и, в общем-то, где умру, никто не узнает. Вот, родовое обычае, родовая традиция нас ведет достаточно четко, и мужское и женское начало, как продолжение высших принципов всемирия, оно нами осознается достаточно четко. Мы понимаем свою возможность, свою сопричастность и свое долженствование в хорошем смысле в том, что мы все являемся, как в правильном, даем возможность жизни продолжаться, и через это продолжение являть красоту всемирия. Все новые и новые колена наших потомков будут это продолжать. Поэтому, как, и если здесь мы видим как бы какие-то достаточно, вроде бы, казалось, разделенные антропологические предпочтения, там, ну, как любят эти у нас сексологи говорить, первичные и вторичные половые признаки, вот, то мы все равно понимаем, что это двуединое начало, которое осуществляет здесь то же самое великое делание, то же самое великое родение, что осуществляют ма и род, позволяя проявиться всемирию, осуществляя устремление и отвечая там возможностью и взаимностью. При этом соединении возникает третье новое, то бишь возможность проявления всемирия. В данном случае соединение мужчины и женщины дает проявиться новому миру, новой вселенной в каждом ребенке, который через них приходит. Это ключевая позиция, и об этом надо достаточно четко понимать и думать, кто бы нам что ни говорил, сколько бы зловредных порушителей нашего мира не возникало в нашем пространстве, мы должны свято и четко хранить вот это понимание, потому что, как сказано издревле, род свой сохраняй и веру свою на поругание иным не давай. Вот это наше делание, то, в котором мы должны находиться. Вот. И в то же время, да, как мы говорим, поднимаясь немножко от земных забот в мир более высоких деланий, мы помним и в предыдущих эфирах, в которых я участвовал, и те, которые вела уважаемая Марина Макарова, мы не раз обращались к тому, что человек как бы 3-4 единое начало. Это тело, душа, дух, и все это соединено единым сознанием, как четвертая составляющая. И, соответственно, как бы, если мы на уровне воспроизводства жизни в явленном мире разделяемся на мужское и женское начало, то на уровне духовных сущностей мужское и женское начало нивелируется. И оно как раз вот уходит вот эти состояния устремления и возможность. То бишь любая духовная сущность, она может сотворять с одной стороны и одна, и в то же время, если она соединяется с другой сущностью, то способы и возможности претворения, они увеличиваются многократно. Почему? Вот этот вот момент, то, что тот доступный для нас уровень родения и делания в явном мире, это проявление и появление новой жизни, это одна из ключевых задач, но далеко не единственная. Да? Почему? Потому что мужское и женское начало, как я сказал, определяется на самом верху, это устремление и возможность, устремление и взаимность. Ну вот. И когда мужское начало вбирает в себя в большей степени устремление, ну как активное вроде бы действующее начало, точно так же, как род прародитель, закончив свое внутреннее дело, проявился в виде уже прародителя, в виде уже света, который начинает тьму ма структурировать, и в связи с этим возникает третье. Это то всемирье, в котором мы с вами пребываем. Точно так же мужчина или мужское начало в большей степени олицетворяет в себе устремление, в большей, опять же повторю, и женское начало, которое в большей степени осуществляет, проявляет в себе возможность и взаимность. Вот и все. И в то же время, вот почему я говорил, что мы к знаку инь-янь вернемся, который как бы показывает, где условно черное и белое сходятся во всей полноте, и точно так же два хвостика, где они сходят на нет. И еще точки, которые есть в центре. Все прекрасно помнят этот знак, поэтому особо его можно не описывать. Но смысл примерно, я говорю, если мы переводим опять же в русло нашей сегодняшней беседы, мы видим, что мужское и женское начало двигаются в одном ключе, то бишь вот этот вот момент, там же не просто два квадратика сведены, там показано движение, движение, в котором движутся вот эти силы, возникая и перетекая. То есть если у мужчины основное устремление, то никто не лишил его права и наличия возможности и взаимности. И точно так же, если у женщины или у женского начала основное возможность и взаимность, то бишь она откликается на внешний позыв, то же самое это не значит, что у нее отключено устремление. Просто устремление мужского начала в большей степени оно на претворение всемирья, то женское устремление, да, в отношении мужчины уже, оно возможности в этом всемирье проявиться полностью. Условно, мужчина говорит, будем строить дом или там будем строить семью. Женщина говорит, да, я с тобой согласна. И, соответственно, она дает ему на это свою взаимность, и они начинают сообща созидать. Именно только в этом ключе возникает вот это вот гармоничное начало. И вот эта точка, которая в центре, инь-янь, да, и черное, и белое, они как раз говорят, что как бы вы ни были там условно гипермачо и прочее, вас, ваши более высокие принципы, эти, если у вас и вы есть устремление, то никто от вас это не отнял, и вас это есть во всей все равно полноте. Возможность и взаимность, которые только при переплетении, при возможности возникает вот это общее усилие, сопоставимость, и мы получаем значительно более широкий, интересный результат от всего этого. Поэтому один из ключевых моментов, да, чтобы мы должны понимать, и наши предки, они как раз этого очень четко придерживались, они знали, что эти начала там не больше и не меньше, а начала равновеликие. Потому что если мы немножко кинем взор на южные пределы наших предков, ту страну, которая называется Индии, там в предании очень хорошо сохранено это, что Всевышний, пока не получит благословение от своей богини, прародительницы, он не может начать творение, он не может начать свое делание. И вот этот вот момент события мужского и женского начала, он является для нас ключевым. И мы в этом плане должны понимать, что я говорю, вот мужчины есть устремление и делание, женщина в первую очередь это то, что возможность и взаимность. Но как бы кто ни говорил, там физиологические гормональные схемы нашего как бы бытия в телах, они различны. Мы сейчас на этом чуть позже немножко остановимся. Вот. И в то же время надо, как я говорю, мы посмотрим, как живет тело, каким образом проявляет себя душа и каким образом строит ход свой дух, соединенное через сознание, декодировку. Ну и, соответственно, описав вот эти происхождения и смыслы мужского и женского начал, наиболее высокие, да, возможность устремления и возможность претворение через взаимность и возможность предоставленную. Вот. Ну и точно так же, имея в голове вот это понятие об инь-янь, что несмотря на то, что мы приписываем устремление как мужское начало, точно так же устремление свойственно, естественно, и женщине, как я сказал, просто вот этот момент, он направлен немножко, потому что первая возможность для женщины проявить себя как таковой или для женского начала, это именно дать возможность мужскому началу реализовать свое устремление. Видишь, то, что мы называем и проговаривали сегодня, что есть охота, это внутреннее томление, которое, будучи осознаваемо, становится желанием, будучи осмысленно, становится образом, будучи умно постигнуто, становится намерением, то есть имеет меру своего для возможности для своего претворения и бытия. Ну и следующее — это делание. Ну вот. Возвращаясь к мужскому и женскому началу, проявленному уже в тверди, в плотных телах, в тех, в которых мы пребываем в явном мире, мы понимаем, что, как я вот касался, что как духовные существа, мужское и женское начало, они практически неотличимы в своем ни в качестве, ни в возможности проявления и делания. Да? Но если мы опускаемся чуть ближе, то есть, как я уже неоднократно говорил, мы все время во всех наших встречах, беседах к этому возвращаемся, что человек есть трижды и четырежды единое существо, которое как бы составляющих внешних, ну не внешних, скажем так, сутевых тела, душа и дух, и единое их связующее и направляющее в явном мире – это сознание. Вот, есть знание, есть сознание. Мы в прошлых эфирах в той или иной степени касались, разбирая значение этих слов. Но сейчас это для нас не принципиально, потому что мы вот, сознание – это как ключевая позиция, как хранитель смысла веды и возможности постижения вот этими, не только даже постижения, а восприятия вот этими частями друг друга. Это является сознание. Поэтому если мы возвращаемся в этот мир, и когда мы начинаем разбирать вот этот момент, как бы мужчина и женщина, у нас сразу, естественно, возникает в первом приближении именно антропологическое развлечение и различные функционалы, которые возложены природой на те тела, в которых мужское и женское начало проявилось. Потому что надо понимать, что это не тела проявились, это проявилось именно начало в виде духа, которое проявилось в виде той или иной формы. И если мы будем отдавать себе отчет в этом, что это именно единое начало проявилось в разных формах для того, чтобы иметь возможность больших способов и разнообразий и качеств проявления. Потому что, насколько я помню, Марина Юрьевна о качествах и свойствах в своих эфирах должна была касаться и проговаривала. Поэтому свойства – это в данном случае то, как мы проявляемся, а качество – это через свои свойства, что мы можем сделать в данном случае. Если там немножко расходится терминологически с Мариной Юрьевной, я думаю, мы сможем это поправить, потому что не все как бы эфиры, к сожалению, я там смог прослушать до сего момента, чтобы не расходиться, чтобы не вводить ни вас в заблуждение, ни путать общий контекст. Вот. И, соответственно, женщина здесь имеет в первую очередь, мы просто начнем подниматься по омутам сил, то, что, как мы в предыдущих эфирах и прочее обращались, называем чакры, чары или омуты сил. Вот и все. Соответственно, если мы берем антропологическую, не побоюсь этого слова, животное начало, да, в человеке, потому что в этом плане биологическая самка человека ничем не отличается от всех прочих самок всех живых существ, то первое долженствование, которое заложено в ее как бы внутреннюю структуру, в подсознании, это необходимость продолжить жизнь своего вида. Не конкретно свою жизнь, а именно продолжить жизнь своего вида, дабы жизнь во множестве проявлений через течение живы через вас могла продолжиться вечности. И в этом, собственно говоря, на уровне первого омута сил, который мы, как правило, называем зарод, если мы берем славянскую русскую транскрипцию омутов сил или чакр, исходя из индийской ведической традиции, она говорит просто: ты должна продолжить жизнь. И для женщины на уровне подсознания это является ключевой и главной программой. Вот. Таким образом, ее устремление женщины, да, на уровне, с одной стороны, неосознаваемом, а с другой стороны, на уровне исполнения первопринципов возможности проявления, они проявляются через женщину. Поэтому женщина всегда на уровне своего делания стремится в первую очередь исполнить вот это делание, дать возможность новым формам и как бы живы через нее проявиться, то есть, чтобы пришли ее дети, через которые сущие продолжат существование жизни. Вот. Но в данном случае, так как это ключевое появляется, она устремляется к тому мужчине, с которым она сможет осуществить эту задачу. Но так как это все находится глубоко на уровне подсознания, то, собственно говоря, тело движется, а голова пребывает в это время в некоем отсутствии. Почему как бы вот этот момент появления женского устремления, он во многих, условно говоря, там и философских, и прочих системах оказался не то, что недостаточно изучен или рассмотрен, он оказался совершенно непонятым. И даже про одного волшебного деятеля на ниве психологии Фрейда говорили, что если бы он смог понять, чего хочет женщина, то, в принципе, он бы решил все задачи, стоящие перед человеком разумным. Вот, и почему мы как бы начинаем с самых простых, условно, мы часто их называем животных потребностей, потому что подавляющее большинство семей, к сожалению, они не в состоянии иметь, так как не были не обучены и не пребывали в традиции, которая описывает эти состояния и дает описание состояний более высоких, да, которые, потому что, ну, как у обычного человека, который не обучался, у него проблема примерно всегда одна, что его три единства, в данном случае мы назовем три единства, потому что дух здесь начинает отсутствовать, потому что он за пределами восприятия оказывается, так как сознание не развито, оно не в состоянии в той или иной степени воспринимать дух и ту силу, которая идет через этот дух. А так получается, есть душа и есть тело. Не помню, кто из древних философов, по-моему, греческий, не соврать мне, сказал, душа, она движется между духом и телом. И хвала той душе, которая выбрала своим проводником дух. И горе той душе, которая пошла на поводу плоти. Вот, поэтому, когда мы об этом говорим, что женщина движется во тьме своего устремления, которое, ну, как бы заложено, не как бы, а по факту, безусловно, заложено в женщине именно самой природой. И как мы знаем, исследуя, так сказать, движение человеческого сознания, или то, что называется психики, да, оно в первую очередь, конечно, определяется инстинктом. И что бы мы там про себя не думали и не говорили, то обычный человек обусловлен, как я и ранее говорил, практически на 100%, не на 50, не на 20, не на 30, практически на 100% в своем движении по жизни он обусловлен именно программой и инстинктов. А инстинкт продолжения рода, он ключевая программа в программе выживания. Соответственно, в этом ключе он является доминирующим. Поэтому, когда женщина получает через свою охоту в данном случае в ней существует не дух, а именно тело, которое становится желанием там, сойти сблизиться с мужчиной, он толкает ее как раз инстинкт. И, соответственно, как мы понимаем, как, по-моему, в прошлой передаче или там недавно где-то выступал, сказал, что у нас на сегодняшний день на 100 свадеб порядка 85 разводов. Но, собственно говоря, всем так называемым брачующимся, там, вступающим в неосознанные отношения, шансов сохранить семью в том виде, в каком им бы хотелось, всего 10%. И, соответственно, это говорит о том, что данная система и воспроизводства, и построения семьи, она себя не то чтобы исчерпала, она просто недееспособна, не работает. И сегодня просто рамки эфира нам не позволят в эту тему уходить дальше и глубже. Но я думаю, мы как-нибудь еще в недалеком времени к ней вернемся, так как школа мудрости, школа родовой мудрости у нас не перестает существовать. Вот. Ну и ключевая позиция, опять же, вот, к которой мы возвращаемся, что если женщина устремляется к вот этому своему деланию, продолжению жизни, да, которое большинством женщин, к сожалению, не осознается, во-первых, ни как великое делание, ни как возможность, их возможность через взаимность по отношению к мужчине проявить именно нечто великое в виде проявления нового мира, в виде своих детей. Потому что если она как бы в естественном, в неосознанном режиме выполняет эту функцию, то, собственно говоря, она не может сделать ни призыв нормальный для своих детей, ни даст как бы ни своему мужчине реализовать одно из своих устремлений как бы для передачи своей мудрости и возможности своим детям, не сможет стать опорой и ладой своей семьи. Поэтому, как говорили издревле, и ведическая традиция, индийская и прочее, говорит, что жена или там невеста, вот, прежде чем вступать в семейные отношения, она должна пройти достаточно серьезную школу либо у ведающих матерей, либо у ведающих людей, которые раскроют вот эти более высокие состояния, более высокие возможности, которые женщина обретает при взаимодействии с мужчиной. Потому что, как мы говорим, полнота события в человеке возникает тогда, когда он обретает свою целостность. А целостность – это когда мужские и женские начала уравновесились, как я говорил, что и мужчина, и женщина в этом плане внесут в себе и мужское, и женское начало, просто условная доминанта мужского и женского начала, она обусловлена как раз гормональным фоном, гормональным движением. Поэтому, как бы, если нам сейчас в той или иной степени, может быть, по вопросам мы немножко вернемся к этой теме. Ну, смысл примерно такой, что если мужчина и женщина взаимодействуют и исходятся на ускорении именно на гормональном фоне, то такая семья имеет условно 9 из 10 шансов развалиться. И 99 из 100 стать семьей, в которой не будет ни радости, ни любви. Потому что когда вот этот элемент, нижний функционал, неосознанный, просто чисто долженствование, продолжение жизни реализован, оказывается так, что мужчина и женщина могут оказаться друг другу неинтересны. А если они друг другу неинтересны, то часто оказывается, что им неинтересны и их дети. И вот это вот пребывание в горечи и в недовольстве друг другом, оно, конечно, разрушительным является не только для их тел, не только для, и в том числе для людей, но и для духовных существ. Потому что духовное существо, пребывающее в горечи, оно постепенно теряет свой свет. А с потери света, как бы даже переходя в следующее воплощение по смене меры бытия своего, они не могут подняться. Почему взаимодействие духовных мужских и женских начал – это величайшая возможность, которая дается, скажем так, каждому мужчине и каждой женщине. Ну, потому что, опять же, когда мы определяем чисто антропологически мужчину и женщину, то получается, что мы сразу же ограничиваем. Поэтому на тех занятиях, которые там в школе родовой мудрости у нас идут с нашими группами там по разным городам, мы всегда определяем каждый себя, говорим, мы есть духовное существо. И, собственно говоря, священная формула, к которой мы обращаемся, «аз есмь», она как бы в первом своем приближении, в первом толковании говорит, «аз есмь» — свет изначальный, дух вечности идущий, силу единую собирающий, радость и красоту являющий. Вот что такое «аз есмь», потому что когда ты сознаешь себя духовным существом, принимаешь свою вечность и принимаешь свою ответственность за свое бытие в этом мире и во всех прочих, и будущих, и прошлых, с одной стороны, и в то же время в более высоких составляющих, там, где ты являешься именно сверкающим духом, неограниченным ни плотью, ни временем. Вот примерно такая. Поэтому сегодня, ну, краткий экскурс, я объяснил, что мужское и женское начало, оно это как бы наиболее, но опять же, не мужское и женское начало, а первомысли прародителей ма и рода. Это вот охота проявления и возможность. Вот здесь вот возникает то, что становится в более низких, в более плотных слоях притворения мира, становится мужским и женским началом. Вот таким образом. Поэтому как взаимодействовать на уровне душ, это тоже как бы отдельная достаточно большая беседа, и как взаимодействовать на уровне духовных существ. Вот. Но сейчас у нас, наверное, все-таки, так как я говорю, вот эту иерархию проявления в той или иной степени сейчас попытался прорисовать. Но вот ключевым у нас все-таки является возможность для как бы пребывания в теле в сопряжении хотя бы с душой, да, для начала. Но ключевым, опять же, тут является момент, что вот этот момент, что мужчина и женщина должны быть в, хотя бы в какой-то степени осознанности, для чего они сходятся. Потому что в данном случае природа, преследуя свои цели, ма с родом, ма и род, и как бы их проявление природа или всемирие, или порядок, да, ма с родом, преследуя свои цели, немножко как бы создали берега, по которым течет живо. В данном случае эти берега, как Мария Макарова говорила, в данном случае это те инстинкты, которые прошиты в нас достаточно глубоко. И как бы если их правильно разбирать и понимать, значит, мы имеем возможность в какой-то момент уравновесить осознанность с инстинктами. То бишь инстинкты перестанут давлеть над нами, и мы уже будем как бы как двувеликие начала, проявленные на этом уровне всемирия, как мужское и женское, будем взаимодействовать именно сообща, потому что мужчина есть устремление, и во вторую очередь возможность и взаимность, а женщина в первую очередь взаимность и возможность, и во вторую очередь устремление, вот инь-янь. И это не говорит, что устремление женщины меньше, чем устремление мужчины, просто устремление женщины, во-первых, в продолжение течения живы, то есть продолжение жизни, а мужское первое устремление в претворении всемирия. То есть мужчина изменяет и как бы раскрывает дальнейшие возможности всемирия. В первую очередь, это его устремление. А возможность, он точно так же женщиной позволяет проявиться тому, что называется новая жизнь, и через это опять же продолжить вот этот момент претворения, который в этой мере бытия в одной жизни, он, наверное, не смог остановить. Поэтому мы двигаясь вперед и назад, но имеется в виду, поднимаясь до самых высот, когда я сказал, что возникают вот эти вот намерения, да, первичные, устремления и возможности. Устремление и возможности. И только потом возникает, как уже Белобог и Чернобог, как разделенные свет тьма, потому что ма и рот — это более высокие, я говорю, даже более высокие коны являются именно пределами вечности, потому что как бы для того, чтобы единое проявилось, должно быть отражение. Оно разделяется, и тогда становится ма и род, свет прародителей. Вот и все. Они соединяют и возникают. Это на самом верху. А здесь, ближе к Земле, ближе к нашим состояниям, мы говорим, что эти же начала в каждом мужчине и в каждой женщине, они себя проявляют. Просто если мы их понимаем и осознанно можем их исследовать, значит, лад в такой семье, где есть осознание через постижение. Но, опять же, самим, условно говоря, из пальца это вытащить тяжело. Все-таки надо в той или иной степени веду постигать и понимать, где описывается мужское и женское начало и принципы их взаимодействия. Потому что если женщина, потому что у нас... как бы за последние годы, там немножко мы в социологию сейчас нынешнюю устремимся, что за 20 век и, в общем-то, уже шестая часть века 21-го нами практически пройдена, была поставлена разрушителями задача так называемой феминизации. Потому что, зная устремление и силу женского начала, которое в этом ключе в явном и плотном мире значительно превосходит устремление мужского начала, они как бы они устремились к тому, чтобы мужское начало было нивелировано по отношению к женскому. Поэтому и был создан культ матери, но ни в коем случае не возник хотя бы как равновесный культ отца. Вот, и все. И, соответственно, мужское делание по претворению мира ушло во тьму, то есть исчезло как таковое, а женское делание по продолжению жизни – стало единственным ключевым, единственно возможным. И, собственно говоря, через это мы сейчас оказались в крайне тяжелой ситуации, что и женщины теперь не имеют возможности, потому что мужчины, которые сохранили устремление, стали достаточно редки, потому что об устремлении вообще не сказано нигде вот в том мире, в котором мы живем. И о возможности претворения этого мира, и если мужчина не имеет возможности для проявления своего устремления, он начинает исчезать. Он начинает исчезать, я говорю, ныряет в бутылку, делает все спустя рукава и, так сказать, теряет интерес к жизни, становится малоподвижным, малополезным домашним питомцем, которому там великая женщина в той или ином отражении ма определяет место, потому что он уже себе место не определяет. И так называемое государство, я не говорю о нашем, потому что этот процесс был осуществлен во всех практически странах, так называемых цивилизованных, и вслед за ними мы попали. Поэтому ключевая позиция, да, то, о чем мы и круг следующих достаточно сказал, что старый договор между ма и родом здесь, в явном мире, он был уничтожен, и как бы мужчины и женщины на сегодняшний день оказались в состоянии непонимания ни себя, ни своих предназначений, ни схем взаимодействия. И поэтому как бы на сегодняшний день там ключевая задача ведающих вот, родового обычая, это, конечно, описать заново схемы наново, не заново, а наново, то бишь с учетом и того уровня понимания, с учетом новых проявившихся реалий, потому что даже схемы производственных отношений, они категорически колоссально изменились за 100 лет, не говоря уже о схемах события, сожития на одной территории мужчины и женщины. И вот этот вот момент, как бы устремления и возможности, описанные в виде нового, скажем так, наново проявленного договора между ма и родом, который здесь мы на уровне покона должны понимать, это вот ключевая позиция, к которому мы должны устремиться. Потому что вот этот вот момент, когда ма, а в данном случае, если у мужчины каждая женщина дает своему мужчине возможность к проявлению устремления через взаимность, она дает ему благословение. И точно так же мужчина, имеющий устремление к претворению всемирия, он только тогда осуществляет свое духовное делание, когда он это намерение обретает и реализует. Если его лишить, как вот нынешний строй социальный в так называемом цивилизованном мире, он лишил мужчину возможности претворения. И, соответственно, устремление мужчины начало гаснуть. И как мы помним, эти рудиментарные органы становятся, как это называется, невостребованными. Точно так же устремление начало гаснуть, потому что государству нужны мужчины функциональные. Нам же не раз с разных трибун говорили, что нужен человек функциональный, то есть который ходит на работу, делает то-то, получает такое-то вознаграждение, никогда ни на что не ропщет, так сказать, за хорошее поведение, ему там выдают самку для условно, так сказать, удовлетворения первичных потребностей, но это никакого отношения не имеет ни к продолжению, ни к развитию рода. То, о чем мы, собственно, говорим постоянно, и вот, потому что как бы первое устремление проявить себя, род, проявить себя в виде всемирия через возможности взаимодействия и взаимность с ма великой, дает возможность роду и самому проявиться, и развить всемирие, и развиться самому. Потому что там через определенные как бы религиозные системы нам говорят, что как бы предел совершенства и предел это типа Господь Бог. Ну, формулы чудесные и хорошие, но смысл такой, что всемирие, оно всегда находится в состоянии развития. А через развитие всемирия и через развитие каждого из нас прародитель и ма обретают новые качества, и, соответственно, всемирие наше проявляется во все большей красоте. Это та возможность, в которой мы находимся, от которой нам не следует отказываться. Поэтому основа взаимоотношений мужчины и женщины, мужчина должен иметь устремление к взаимодействию со всемирием, к его претворению, ну, то есть до дополнения творения своим творением. А женщина должна ему давать в этом плане благословение, это является ее взаимностью, и возможность, соединяя свою силу с его. И задача не погибать, не углубляться, не погибать именно только в инстинктивной сфере, где работают тела, где нет сознания и где духу не остается места. Вот. Мы как-то, я говорю, по возможности и в предыдущих эфирах, я так понимаю, Марина Макарова это разворачивала, и в последующих эфирах все равно к этому договору, к уровню взаимодействия на уровне душ и на уровне духовных существ мы будем возвращаться, чтобы описывать, каким образом примерно это может осуществляться. У каждого, с одной стороны, по мере своей, а с другой стороны, помимо меры, все равно у каждого есть очень большая возможность обретения гармоничной, ладной, светлой семьи, в которую как бы есть возможность и смысл призвать светлых предков, через которых будет и претворено и будущее, и будет продолжиться жизнь, и будут реализованы устремления и мужские, и женские. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2018 года среда, по одному из старинных 20-й день месяца пробуждения природы 7526 лета неделя. Уроки мудрости, урок 6, мужчина и женщина. И сегодня мы встречаемся в эфире с Сурьером. И вот встречаемся, Сурьер все нам рассказал, а теперь пришло время отвечать за свои слова перед нашими слушателями и зрителями. Первый вопрос пришел от, даже не знаю, как здесь не написано, в общем, от нашего или от нашей зрительницы. Вопрос, родные, а что такое любовь? Ну, как бы в теме передачи это вообще-то не было задействовано, потому что любовь... Мужчина с женщиной есть, значит, должна быть любовь, а как без любви-то? Или мы про какую-то другую любовь говорим? Про какую-то другую. Очень вопрос хороший, но в данном случае... Если мы... Ну, наверное, я не то чтобы не смогу ответить, потому что как бы сам по себе вопрос настолько, опять же, глобален, он практически ничуть не меньше, чем взаимоотношения мужчин и женщин, и мы там в той или иной степени все равно будем к нему возвращаться, потому что мы вот сегодня использовали термин, да, «взаимность». Взаимность – это как раз отражение возможности этой любви. Взаимность. Когда как бы древнее правило, оно реализовано. Но я почему? Потому что объясню, почему. То, что вот я описывал сегодня мужское и женское начало, как оно проявляется во всемире, начиная от еще до всемирия, до появления кона, да? И точно так же то, что мы называем, привыкли в бытовом смысле там, называть любовью, это, конечно, отражение, смысл и проявление одного из высоких принципов. И, вот. И опять же, наверху он выглядит несколько иначе, чем мы привыкли как бы проявлять себя в тех образах, в которых мы находимся. Потому что у нас любовь, как правило, она ограничивается, опять же, в том ключе, что мужчина и женщина каким-то образом соединяются. Даже как бы вот есть такое понятие забавное – плотская любовь. Да? Вот. А наиболее продвинутые, назовем их так в кавычках, пассажиры называют это вообще сексом, да? Вот, и говорит, а секс – это любовь или не любовь? И ответа почему-то особо не услышишь. Поэтому, если в контексте разбора наших сегодняшних изложений, сегодняшней передачи, мы, любовь в данном случае проявляется как взаимность. А взаимность – это как раз когда двое находятся в... принятии друг друга. Поэтому это то, что мы, скажем, мы могли бы назвать первый уровень любви. Потому что принятие — это подразумевает, что ты устремления другого принимаешь значимыми не менее, чем свои, и обратно. То есть свои устремления твой суженый или твоя суженая принимают не менее значимо, чем ты его. И как вот древняя формула, которую часто озвучивают, но опять же мало кто, к сожалению, понимает. На самом, с одной стороны, простом и примитивном уровне звучит примерно так: живи сам и давай жить другому. В нашем ключе, если ты взаимен, значит, вступая в взаимоотношения, ты стараешься, вот что такое проявление, мы не будем сейчас описывать сам принцип любви, но проявление любви, когда все твои устремления, все твои пожелания в первую очередь направлены на то, чтобы твой суженый или твоя суженая, если мы берем вот этот земной уровень и ограниченность одной меры бытия, были счастливы. Вот это ключевая позиция проявления любви. И на ближнем и вот приближенном к нам уровне. Поэтому вот я, наверное, на этом остановлюсь, чтобы нам длинные-длинные изложения не разводить, потому что мы в них сами не утонем, но, боюсь, можем многих утопить, потому что вопрос большой, и разбирать его надо тщательно, долго, с пониманием. Угу. Не будем писать книжечку новую «Муму», да. Да? Про Герасима и собачку. Не будем. За что Герасим утопил «Муму»? Да, утопил «Муму», да. Идем дальше. Стеша А. Вопрос в эфир. Мы приходим к тому, к чему идем. То есть мы приходим к тому, к чему идем. Из жизни в жизнь или есть некий уровень, или все меняется, а потом нам выдается судьбой. Можно так сказать спасибо за ответ. То есть, какие есть вопросы? Мы приходим к тому, что идем из жизни в жизнь, или есть некий уровень? Ну, как сказать, сейчас подумаю, потому что как-то уж больно сложный вопрос для меня. Не, ну что, вопрос-то простой. Вот есть уровень, до которого мы доходим, и там дальше кирдык? Или все-таки мы идем, это бесконечно? Не, ну, как бы сам родовой обычай, родовая традиция, да, ведовская, она нас совершенно четко нам поясняет, и, собственно говоря, нами это многократно проверено, и на собственном опыте в том числе, что мы движемся из бытия в бытие. И, собственно говоря, даже когда мы выходим из пребывания в этом теле, смену меры происходим, то лишь, условно говоря, можем сказать, умираем здесь. По уровню своего духовного существа мы от Нави до светлой Нави поднимаемся на тот уровень, который соответствует нашему событию, потому что я видел сущности, которые, уйдя отсюда и потом возвратившись, возвратились уже значительно в более высоком состоянии. Почему? Потому что те, которые здесь были на нижнем уровне сознания, у них велика возможность просто уйти в нафиг и там дождаться следующего воплощения. А те, которые были в достаточно хорошем устремлении к развитию, постижению себя и мира и себя в этом мире, они между воплощениями набирали очень серьезно и приходили уже в таком значительно более высоком состоянии, нежели ушли. Хотя, казалось бы, потому что вот этот момент, что между воплощениями они собирали свое существо, набирали новые качества и пришли уже со значительно большими проявлениями и возможностями следующего воплощения. Поэтому, как сказать, в Семире разделяют часто там на познанное, непознанное и непознаваемое. Но непознаваемое, оно просто до какого-то момента, тех кодов, через которые мы сможем это познать. Ну, просто на сегодняшний день есть познанное и непознанное, да, и непознаваемое, которое не, как говорил Козьма Прутков, не потому, что наши понятия там слабые или сильные, а просто эти вещи пока не ходят в круг наших понятий. И вот, и поэтому, если ты движешься с устремлением к вот этим ключам, по повышению качества своей светимости, своего света, своего развития, раскрытие понимания и постижения любви как одной из возможностей через взаимность, ты, естественно, будешь подниматься. И чем ты на более высокой ноте, почему я говорю, вот у нас одну из передач мы обязательно посвятим практике смерти, практике умирания, да? Для того, чтобы люди понимали, что вот этот момент, ну вот объясните, мы будем возвращаться к ним многократно, что вот этот момент перехода и трансформации по смене меры — это ключевой элемент нашего события, потому что именно от этого события мы переходим в это другое бытие. И от качества, от нашего качества на тот момент в очень большой степени зависит, во-первых, куда мы сможем взойти по смене мер и каким образом мы придем сюда снова, если будет на то необходимость. Хорошо, далее Светлана тебе здравие передает, рада тебя слышать. Какую роль и значение для обретения неписанной Веды играют отношения между мужчиной и женщиной? Благодарю. Какую роль? Ну, как вот сейчас в процессе изложения, что я и сказал, что взаимоотношения мужчины и женщины — это колоссальная ключевая возможность для трансформации и развития своего духовного существа. Да, потому что если вы находитесь в достаточно высокой степени любви и проецируете ее вокруг себя, то, соответственно, весь мир становится как более наполненным любовью. Что касается Веды неписанной, вот она как раз постигается в том числе, потому что как мы все время о Веде неписанной говорим, и как просто многие вещи могут быть записаны, а неписанная в том плане, что она же не потому, что не существует, или не потому, что она не записана, а потому, что она существует, безусловно, в каждом из нас, во всей полноте. И пребывая вот в этом состоянии там, взаимности, принятия в более высокой степени любви, вот вы являетесь проводником, подателем и носителем этой Веды неписанной, и тем, кто ее постигает напрямую. Вот что касаемо Веды неписанной и через возможность взаимодействия духовных существ, проявленных в мужском и женском начале. Далее, Влад, вопрос эфир. В чем божественная суть любви человека? Вот опять про любовь. И снова про любовь. Ну, к сожалению, слово это настолько замылили, да, я говорю, что уже кто-то до трех букв сократил, до четырех там секс, да. Вот, божественная любовь — это тоже такой как бы определенный жупел, если там условно в христианскую сторону глянем, то у них вот есть там понятие божественной любви как самая высокая степень любви, есть там вот эти понисходящие там вплоть до скотской любви. Так вот, скотская и божественная любовь, да, как бы, но если мы там смотрим на вот этот принцип взаимодействия по любви в этих структурах, которые в авраамических культах пребывают, мы видим, что как бы ни принятием, ни взаимностью, ни возможностью там и не пахнет. Поэтому то, что между ними происходит, это почему-то чаще всего воспринимается, да и похоже не на любовь, а на ненависть. А если мы как бы вот в этом ключе пытаемся опять делить, исходя из христианских посылов, что вот есть божественная любовь и есть там низкая скотская, это неправда, потому что любовь как высший принцип, да, как я и объяснял, что вот то, что мы здесь называем как мужское и женское начало, наверху, на самом, это выглядит вот так. Точно так же любовь — это как принцип радостного принятия и единения всего со всем, нахождение в единой радости, да, вот что такое любовь. Нахождение в единой радости — от нижних миров до самых вышних. Это и есть одно из более высоких проявлений любви. Вот что такое. Мы могли бы назвать божественной любовью, но это тоже неправильный термин, потому что тут единый смысл единая радость с самого верху до самого низу. Просто ввиду ограниченности человеческого существа до определенного уровня развития, у него, так сказать, удовольствие, получаемое от совокупления мужских и женских начал, принято называть любовью, потому что, ну, это как бы в той или иной степени отражение этого высшего принципа есть, потому что, извиняюсь за выражение, в момент оргазма уровень принятия на очень высокой степени находится, и там есть более высокий, потому что, как бы, скажем так, плотскому взаимодействию мужчины и женщины, как телесных, как душевных и как духовных существ, я думаю, мы как-то тоже посвятим отдельную передачу, потому что это тоже ключевой момент взаимодействия. И на сегодняшний день это как возможность и правило обретения жива. Далее, Стеша А, вопрос в эфир. Меня интересует сам момент узнавания. Как так возможно, чтобы люди потеряли все знания о роде? Спасибо. Как так возможно? Но мы неоднократно об этом говорили, потому что нас часто отправляют там в 9-й, там в 10-й век, вот типа там была ведическая традиция. Нет, ведическая традиция там уже была утрачена в очень большой степени. Там, я не скажу там в каком процентном, условно говоря, отношении, но в большей степени она уже была утрачена во внешнем мире. Вот, потому что Веда не писанная, она никуда не исчезает, она прошита во всемирье, и, собственно говоря, ведающие, достигающие ведуны той или иной степени как бы соразмерности всемирью, да, они могут эту Веду уже считать и читать напрямую, без текстов. Вот, и все. И просто сейчас задача там и возможность в том ключе, потому что для меня вот бесспорно, что очень большое количество высоких сущностей сейчас и идет на воплощение, и уже воплотилось. И, собственно говоря, они сейчас и уже проявляют Веду в виде слова, Веду неписанную. И, собственно говоря, почему вот мы, получив это право там от старших ведущих в той или иной степени, излагаем как бы допущенные и уже там неплохо раскодированные, растолкованные части Веды неписанные в том числе, соотнося ее со старой Ведой писанной. Дальше Кристина Прокопова. Доброго здравия Алексею Сурьеру. Хотелось бы узнать мнение обоих сказителей, должны ли девушки, женщины, жены реализовывать себя в проявленном мире и свои личностные качества в жизни? Может ли женщина работать или же ее удел беречь мужа, дом и семейный очаг? И если есть желание не прожечь жизнь в бытовых делах, а реализовать себя и душу свою, разве же это плохо? Не хочется прожить обыденную жизнь, не развив себя, своей души, ума. Кто мечтает заняться наукой? Кто-то археологом, путешественником. И как же быть? Так какова же роль женщины в семье? Благодарю. Ну, тут как бы и вопрос, и ответ одновременно звучит. Условно, как тут... Ну, как бы в процессе изложения я говорил, что есть долженствование, да, перед родом в продолжении и возможности жизни. Вот. Просто это является как бы базовым постулатом, а развитие является следующим, но не менее важным в том числе. Да? Вот. Соответственно, вы развиваете себя и развиваете жизнь, и даете возможность жизни продолжиться. Просто это не, как бы надо стремиться к тому, чтобы это не входило в противоречие. Потому что я не говорю, что все там только должны. Но для женщины, так как у нее прошивка в этом плане значительно более мощная, от природы и глубокой, нежели у мужчины, ей очень сложно без реализации в этом ключе обрести радость и счастье. Это я могу сказать. Есть, как бы, возможно, какие-то патологические и прочие изменения. Я не думаю, что дух ее и душа стремится вот к механистическому. Потому что в данном случае там где-то даже вибрации на уровне возникли. Ну, вот платили бы мне 100 тысяч, да нафиг мне никакие женщины, там, фу, никакие дети, там ничего не нужно. Это не развитие, потому что развитие, оно как бы показатель развития, в том числе, что ваш путь приносит вам радость. Это раз. Во-вторых, как бы надо понимать, что как бы рождение детей, их воспитание, это, во-первых, все равно не вся жизнь. Вы и до должны были развиваться неусыпно. Ну, то бишь, у вас была возможность. Смогли вы это реализовать или нет, это другой вопрос. И точно так же, условно, в 40 лет жизнь не заканчивается, а продолжается, если вы жили правильно, а дети, если вы своевременно вошли в состояние как бы родения и призывания предков, то к 40 годам ваши дети уже находятся в хорошем, бодром состоянии, и вы точно так же бодрее и силы можете развиваться как угодно. И в то же время, если у вас правильно организован род, то дети не являются никакой там обузой, а дети являются возможностью, великой возможностью для постижения жизни, себя и как дача возможности другим духовным сущностям, душам проявиться здесь, в этом мире, рядом с вами. Ну и, соответственно, у вас есть возможность получить, заслужить их безусловную любовь, уважение, преданность. А, собственно говоря, это, наверное, одни из наиболее высоких достижений, доступных нам в этом мире. Поэтому тут не надо противопоставлять, просто у вас какое-то немного своеобразное мнение. Но оно, я понимаю, что может быть даже основано, потому что если в семье не выстроено, тем паче, если я, к сожалению, видел немало семей, где там одна мать, а у нее бывает то двое, то и трое детей, и, соответственно, как бы, если она не является очень серьезным, там, сбалансированным и высокоподнятым духовным существом, конечно, ни она несчастна, ни дети рядом с ней. Но это, опять же, другая крайность. Я говорю, задача стараться войти в правильно устроенное сообщество, общину, содружество, где вот этот родовой принцип, когда, собственно говоря, всех детей выращивают всем родом. И тогда никто не надрывается, у всех есть возможность развиваться, и дети впитывают в себя возможности всего рода и расширяются, и развиваются очень интенсивно и хорошо. Хорошо, давай дальше пойдем. Вот Юлия вопрос в эфир. А если женщина жаждет быть путешественником, а ее бац, захомутали и замуж к сковородкам, и детьми обвешали, а ей в горы хочется, что же тогда делать? Идти в горы до того, как вас захомутали. Вот. А когда захомутают, уже в горы не ходите. Вот примерно так. Но это как бы в контексте предыдущего вопроса выглядит примерно так же. Либо ты выбираешь движение для самого себя, в общем-то, отказываясь в той или иной степени от долженствования по продолжению жизни, то как бы имеешь все шансы, потому что видел очень много женщин, которые там говорили, ой, мы не хотим детей, еще чего-то. Потом видел их лет через 10, через 15, и как бы блеска в глазах уже, как правило, особо не увидишь, потому что они пошли наперекор природе часто, вот, следуя неким каким-то новомодным и прочим устремлениям. Потому что на какую бы гору вы ни поднялись, гора вашего духа во сто крат выше. Вот если вы сможете подняться до своего духа, то чего вам, к чему? А подняться туда, самый быстрый лифт, это вот бескорыстная и безусловная искренняя любовь и доброта. Вот что вас будет поднимать в вашем духе. Вот. И сотворение со своим мужчиной, которому вы даете взаимность и возможность. И он вам дает возможность и взаимность, и устремление у вас соединено. Вот это великое гора, которую вот я бы вам посоветовал поискать и постараться на нее забраться. Я почему не отвечаю? Дело в том, что буквально вот не так давно была записана передача «Давайте поговорим с Юлоной». И там отвечался, ну, ответ шел по вопросу, кто такая женщина, предназначение женщин, посудомойка она или кто. Поэтому, если мое мнение хотите, то услышать, то послушайте эту программу, это будет намного интересней и правильнее же сейчас я в двух страхах что-то буду здесь говорить. Тем более, что эфир не мой, а Сурияра, и как-то дополнять... Ну, ты же тоже присутствуешь в эфире полностью. Не, ну, ты говоришь правильные вещи, и как-то встревать, дополнять особо смысла не вижу. Если хотите конкретно мое мнение, то, пожалуйста, целая программа есть. Предназначение женщины, женщина-посудомойка или кто. Как раз вот по этой теме. Вот. Так что я просто не буду вмешиваться, потому что время идет, и Сурияр не так часто у нас появляется. Хотелось больше его слышать, чем меня. Олег Львов, здравствуйте. О ведущей трансляции что-то говорил, что делать с женщиной после смерти? Ух ты! Я имею в виду, что будут делать с женщиной и мужчиной на той стороне, ведь там уже не будет детей, и того, какой, и тогда какой смысл вообще в женщине? Или там уже не будет разницы между мужчиной и женщиной? Во как? Ну, как я говорил, что мужское и женское начало, оно же не размывается полностью по смертным. Просто схема взаимодействия меняется, потому что нет необходимости заострять все на плоти. Только есть возможность. Поэтому посмертное существование, оно обусловлено. Если у вас была любовь, да, здесь, значит, у вас есть закон подобия, закон притяжения. То есть вы во всемире, перейдя в навную, выбрав меру бытия, у вас есть возможность встретиться достаточно большая. Вот, и все. Именно потому, что устремлений нет никаких. А здесь запрет. Если у вас не было никакой непривязанности, а так как мы, я говорю, 9 из 10 семей расходятся далеко не в лучших пожеланиях, то как бы и шансов у них встретиться там не так много. Просто словно как бы было понятие кармического долга до сей поры, когда заново всех, ну, кармический долг на сегодняшний день тоже поменял свое функциональное назначение и свой смысл. Поэтому многие кармические составляющие, так называемые, да, от прошлых воплощений, они сходят на нет точно так же, потому что в этом плане это, ну, как сказать, очень высокий уровень изменения и как бы плотных миров, и тонких миров. Кармический закон, условно говоря, теперь практически работает в другом ключе. Все воздаяние реализуется в воплощении в одно, как правило. Далее. Алексей, в эфир. То есть мужчина предлагает женщине ухаживание, свадьбу, дом, мебель, отдых, шубу и деньги. Она пробуждает его только согласием? И при этом на духовном уровне мы равны? Такая дискриминация мужчины. Алексей против такой дискриминации. Алексей, и ты тоже против такой дискриминации. Алексей, который написал вопрос, судя по всему, против такой дискриминации мужчин. Надо это развивать теперь движение свободных мужчин от женщин. Но феминистки уже есть? Ну да, но я почему и говорил, что да, вот это движение феминизма, там, которым отмечен 20 век и продолжающийся 21, оно как раз и была сделана псевдопопытка добиться равноправия для женщин, вот и все. А через это просто была задача нивелировать, так свести на нет вот это мужское устремление. И даже право на это устремление оказалось под запретом закона, назовем его так. Ну, там не высказанного, не прописанного, и в то же время, так сказать, мужчина устремляется к своему деланию, там часто приписывают как шовинизм или прочее. Это не значит, что он стремится там овладеть женщиной против ее воли. Просто как бы через отрицание возможности приближения к женщине у мужчины отрицается возможность этого устремления. И оно деградирует. Что касаемо там, что там, свадьбу, машину, дом, шубу, да? Как-то так сказал. Да еще и деньги там. А, на деньги еще. Ну, Алексей, наверное, если ты так пишешь, значит, ты можешь и богат. Вот, если у тебя есть такое желание своей суженой вот, и поднести такое количество больших подарков, это только твой выбор. Твой выбор. А я не, как я говорил, что у нас есть равно великие начала, мужские и женские, просто как бы какие-то, какой-то функциональный набор как бы сущность, идущая в мужской начале, осуществляет легче и лучше, а какой-то функциональный набор сущность, идущая в женском начале, осуществляет лучше она, набор этот функциональный. Поэтому это вопрос, я говорю, то, что вот мы сказали, то, чему надо было бы отдельную передачу, это договор, как я сказал, то, что, который должен быть проявлен между мужчиной и женщиной. Вот. А условно, если ваша суженая вас искренне и бескорыстно любит, не за шубу, не за деньги, не за дом, не за машину, и будет вас любить без шубы, машины, денег и дома, значит, она может быть не то, что может быть, она, безусловно, этого достойна, если она. А если она вас любит, извините за это, ну, это, наверное, не любовь, а это желание потребить вас. Поэтому только ваш выбор. А если вы хотите быть потребляемым, то, значит, будете именно потребляемым. Такова селяви, как говорят иногда французы. Виляся какая, да. Хорошо. Андрей Чернов, реплика в эфир. Если род выбрал ипостась женщины и отождествился таким образом, то путь семьи есть единственный путь для нас, человеков. Ну, как бы это утверждение, с одной стороны, я с, в большей степени с ним соглашусь, потому что, во-первых, смысл примерно такой, что выбор мы делаем каждый раз сами. И сколько сущностей идущих, столько и путей на вершину. Просто семья – это возможность реализации долженствования, потому что либо ты принимаешь на себя это долженствование, либо не принимаешь. Я, для меня оно безусловно по продолжению жизни. И ты в этом ключе движешься. Поэтому семья – это возможность обретения радости, это возможность постижения любви, это возможность сотворить новую вселенную, новое всемирие, через устремление и возможность, и взаимность. Поэтому, да, это ключевая позиция соединения начал. Соединение начал, но просто как бы не надо это огрублять до уровня, условно, только сексуального взаимодействия, потому что, условно говоря, плотское сексуальное взаимодействие – это даже не, ну, для людей обычных не практикующих, ну, это просто способ сбросить напряжение гормональное, не более того. А смыслы, которые заложены там во встрече, во взаимодействии, во призвании душ светлых предков, во проявлении их во плоти, во их воспитании, во наполнении пространства вокруг себя красотой и любовью. Это величайшие возможности, которые надо как бы находить способ реализовывать. Ну тогда давай будем подводить итог нашей встречи сегодняшней. Говори что-то доброе, вечное. Ну, говорю доброе, вечное. Ну, как бы с учетом глобальности темы, я говорю, какую-то грань все-таки, я надеюсь, мне удалось раскрыть и донести до наших родовичей. Но ключевая позиция в том, что вот устремление и возможность взаимности. Это вот те начала, как инь и янь, которые есть в мужчине и в женщине, просто они немножко по-разному трансполированы в то, что устремление мужчины в претворении жизни первое, претворение всемире, у женщины первое устремление на уровне неосознанного, это продолжение жизни. Вот. И в то же время, а через продолжение жизни у нее есть возможность претворения тому, что ее устремление направлено соразмерно и сонаправлено с устремлением мужчины по претворению мира. Почему, говорит, грамотная женщина, она всегда найдет способ реализовать свои устремления совместно и через делание своего мужчины. Это вот ключевая позиция, когда она выбирает делание вместо мужчины и претворение вместо устремления по продолжению жизни, у нее, как правило, возникает много сложностей. Поэтому устремление и взаимность, устремление, делание и возможность — это вот ключевые позиции, которые все мы, с одной стороны, осуществляем, каждый имеет эту возможность. Поэтому помните, что радость во взаимности, сила в возможности, а устремление есть и у вас, и у женщины, есть и у мужчины. И просто оно немножко по-разному выглядит, потому что у жизни есть свои задачи, ума великое как продолжение жизни, и у рода как прародителя, как претворителя пространства тоже есть свои задачи, и вы как ма, и как род ваш суженный, вы осуществляете вот эту возможность проявления в всемире, его претворения и продолжения жизни. Вот это великая возможность, которая вам предоставлена прародителями. И вы, принимая ее, входите в возможность и долженствование, и продолжение и движение вечности и вашего рода, и всех остальных родов наших. Благодарю за хорошие слова, добрые слова, пояснения, беседу. Мне остается напомнить всем нашим радиослушателям, что Народное славянское радио, оно потому и народное, что существует только для народа и ради народа, и благодаря самому народу. Вот слово «род» здесь ключевое. Поэтому мы не делаем какой-то рекламы о себе. Мы нигде там не раскручиваем какие-то баннеры, нигде не вывешиваем в директы и прочие-прочие какие-то свои объявления. Потому что если мы нужны людям, нужны роду, нужны народу, то в том случае люди, род, народ позаботятся о том, чтобы увеличилось количество слушателей и зрителей Народного славянского радио. Если мы не нужны, ну, тогда о чем идет и речь? К чему это сказал? Вот выступают у нас интересные люди с очень правильными словами, с очень правильными посылами, к призывами и так далее. Если вы не будете распространять эту информацию, если вы не будете распространять ссылки на эти знания, то в этом случае очень мало людей об этом будут знать. А чем меньше людей ведающих, тем хуже наша жизнь. И чем больше людей ведущих, осмысленных, осознанных, тем лучше наша жизнь. Жизнь начинается с мысли. Все остальное – это воплощение этой мысли. К чему это все говорю? Если вам нравится Народное славянское радио, если вы услышали и поняли, к чему и для чего оно существует, не стесняйтесь, делитесь знаниями с другими людьми. Потому что нам часто пишут: совершенно случайно наткнулся на это, совершенно случайно узнал об этом. А оказывается, столько всего интересного, оказывается, столько разных людей приходит, оказывается, и так далее. Такое открытие, прям как Америку открыли люди для себя. Так вот, это открытие могло произойти раньше, если кто-то из вас об этом рассказал немножечко раньше. Поэтому не стесняйтесь, пишите, делитесь. И еще раз напоминаю, все вопросы, реплики мы можем видеть только на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, это канал YouTube, youtube.com/slavradio в одно слово, это наши социальные сети ВКонтакте, Одноклассников, Facebook. Вот только там мы можем видеть, что вы пишете. На других ресурсах мы просто не видим ваших писаний и ваших вопросов. Если остались какие-то вопросы к Сурияру, то, пожалуйста, пишите через форму обратной связи. Все вопросы мы передадим, и в следующей передаче Сурияр, надеюсь, когда он к нам придет, озвучит их и даст на них ответы. Ну, вот примерно так. Вот примерно об этом стоило в конце сказать. Ну и в самом уже заключении напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 марта 2018 года среда. По одному из старин, 20-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, неделя. Мы с вами говорили про уроки мудрости. Это был уже урок 6-й «Мужчина и женщина». Такая была тема эфира. И в эфире находился Алексей Орлов и Сурияр, который вот эту тему подробненько нам раскрыл.